Глава 72. Все основные работы в доме были закончены. Рабочие починили балконы, заменили стекла в окнах, переоборудовали кухни и ванные, положили новую плитку на дорожке к дому. Сантехник разобрался с трубами, электрик с проводкой, а штукатуры с отделкой. Оставалось лишь наполнить дом всякой всячиной, картинами, коврами и тому подобным, а еще повесить шторы и навести порядок в саду. Тоби решил, что ему необходимо отправиться за покупками. С четверга он ни разу не вышел из дома, зализывая раны после устроенного им самим же унизительного спектакля, зрителем которого, к несчастью, оказалась Ли. Он не мог даже выглянуть в окно, если замечал ее на улице, или, что еще хуже, если она его замечала. Но уже было утро понедельника, Ли точно на работе, так что можно было выйти из дома совершенно спокойно. Тоби выдвинул нижний ящик своего стола, чтобы взять деньги, и ахнул. Ящик был пуст. Он выдвинул следующий ящик, надеясь, что почему-то решил положить деньги туда. В следующие 10 минут Тоби обследовал каждый угол своей комнаты, перевернул каждый ящик, коробку, лоток и закоулок. Он перевернул вверх дном все, что было только возможно. Такого просто не могло быть. Это было невозможно, непостижимо. Тому, что куда-то исчезли 30 тысяч фунтов, могло быть лишь одно объяснение. Деньги стащил кто-то из обитателей особняка. Тоби сел на край своей разворошенной кровати и попытался понять, кто это мог сделать. Точно не Кон, потому что Тоби уже пообещал одолжить ему необходимую сумму, и у парня не было никаких причин воровать. С такой же уверенностью Тоби мог сказать, что это и не Мелинда, красть не в ее характере, стюардессы не воруют. Оставались лишь Джоанна, бывшая наркоманка, которая вот-вот останется без крыши над головой, и Руби, эгоцентричная певичка без гроша в кармане, которая упорхнула в четверг утром, не оставив даже своего нового адреса. Это могла быть только одна из них. «Дерьмо», — прошипел Тоби, — «дерьмо, дерьмо, дерьмо».